Фенолог Ципин тут же исчез, словно его и не было. «Слушаю вас», — повторил редактор. «Так я вот насчет того же, что как же мне быть», — сказала Нюра, приближаясь к столу. «Чонкин-то мой мужик, а прокурор говорит, отказаться надо». «Ну, раз прокурор говорит, значит, так и надо сделать», — сказал Ермолкин. «Как же», — сказала Нюра, покачав головой, — «я ведь беременная». «Беременная?» — удивился Ермолкин. «Это меняет дело. Подождите, я должен подумать». Он обхватил голову двумя руками, закрыл глаза, и похоже было, что действительно погрузился в глубокое размышление. Нюра смотрела на него с интересом, к которому примешивался и испуг, и уважение. Так, обхватив голову руками, Ермолкин просидел, может быть, несколько секунд, но Нюре показалось, что счет шел на минуты. Ермолкин вдруг тряхнул головой и, как бы приходя в себя, долго смотрел на Нюру, достал из ящика чистый лист бумаги, подсунул Нюре и сказал тихо: «Вот здесь внизу распишитесь». «Зачем?» — поинтересовалась Нюра. «Мы здесь напишем заметку от вашего имени. Нужна ваша подпись». «Какую еще заметку?» — насторожилась Нюра. «Мы напишем, что вы, как будущая мать, от себя и от имени вашего ребенка решительно отмежевываетесь от так называемого Чонкина и заверяете, что будущего сына своего или дочь воспитаете истинным патриотом, преданным идеалам партии Ленина-Сталина». «Вон и чего», — сникла Нюра. «Везде одно и то же». «А что вам не нравится?» — искренне спросил Ермолкин. «Это же все делается для вашего блага. Неужели вам хочется, чтобы ваш будущий ребенок носил фамилию преступника? Всю жизнь носил на себе это несмываемое пятно?» «Ладно, пойду», — сказала Нюра, поднимаясь. «Ну, как знаете, люди для вас стараются, хотят сделать как лучше, а вы... Вы знаете, может быть, вам ваше упрямство кажется правильным. Может быть, вы даже хотите выглядеть в глазах людей этакой героиней. Но я считаю, что поведение ваше продиктовано трусостью и только ею. Если бы вы действительно были искренни, вы бы сказали: да, я ошиблась. Вы бы отреклись от этого Чонкина и заклеймили его навсегда позором. Я понимаю, такое решение трудно принять. Но если вы настоящая советская женщина, вы должны выбрать, кто вам дороже, Чонкин или советская власть». Нюра смотрела на него полными слез глазами. Она не знала, почему обязательно выбирать, почему в крайнем случае нельзя совместить то и другое. «Да», — помолчав, грустно сказал Ермолкин, — «вы, я вижу, и в самом деле упорствуете. Мне это, честно говоря, не очень понятно. Может быть, у меня, с вашей точки зрения, несколько устарелые взгляды, но я ко всему отношусь иначе». Он встал из-за стола и, руки в брюки, прошелся по комнате. «Вот у меня есть сын», — продолжал он на более нервной ноте. «Он маленький, ему всего лишь 3,5 года. Я его очень люблю. Но если партия прикажет мне зарезать его, я не спрошу, за что. Я...» — он посмотрел на Нюру, и взгляд его как бы остекленел. «Я... мама!» — не своим голосом завопила Нюра и кинулась вон из кабинета. Почти до самого Красного она бежала бегом, не оглядываясь. Почти до самого Красного ей казалось, что за ней с ножом в зубах гонится редактор Ермолкин.